«Хочу до одури». Его слова буквально плавят мое сердце. Он снова целует меня. И этот поцелуй доказывает мне, как сильно Макс скучает. Я нутром это чувствую. И ласка его языка мгновенно отзывается у меня в области паха. Я начинаю стонать, когда он хватает зубами мою нижнюю губу и обхватывает руками мою задницу, притягивая ближе к себе. Начинаю скользить пальцами по его щекам, обхватив его подбородок и углубив поцелуй. Я хочу быть уверенным, что он уйдет с моим вкусом на языке. Макс крепче сжимает мои ягодицы, и я обнимаю его ногами, чтобы его тело давало мне нужное давление именно там, где надо. Стараюсь прильнуть к нему бедрами. Меня уже трясет от желания, и чувствую себя опустошенным и нуждающимся. Макс прижимается ко мне всем телом, и его член упирается мне в бедро, и я со вздохом прерываю наш поцелуй. «Черт, еще 2 дня. Я не выдержу», — шепчет Макс. «Я так хочу тебя, сил нет». «Я тоже. Мне так не хватает тебя». Задыхаюсь, откинув голову назад, и он скользит губами по моей шее. «А может быть, у вас тут есть укромные местечки для свиданий?» Макс хитро смотрит на меня и подмигивает. «Блин, ты с ума сошел? Это ведь непростая больница!» — смеюсь я. «Какие укромные места! На нас тут смотрят, даже когда мы в туалет ходим!» «А к тебе тут психи не пристают случайно?» «Да ты чего? Какие психи? Тут на обследовании лежат. В основном с легкими формами расстройства и депрессий. Это несерьезная дурка». Трусь носом об него, совершенно не стесняясь того, что недалеко от нас стоят и курят санитары и могут видеть все, что мы делаем. «Да, вижу, что тут нет укромных уголков», — смеется Макс, осматривая территорию. На следующий день он снова пришел ко мне, и я уже был готов изнасиловать его прямо во дворике, где мы проводили наши встречи. И мне было параллельно на всех, кто мог нас увидеть. Забирал из больницы меня Сава, потому что у Макса были занятия. Я сгорал от нетерпения снова увидеть его. Пока мы ехали домой, я рассказывал брату, насколько мне охренительно живется с Максом и какой он замечательный парень, что я не знаю, как благодарить судьбу за такой подарок, что я даже смерть родителей смог пережить только благодаря тому, что рядом был мой любимый человек. Когда я закончил петь дифирамбы в адрес Макса, Сава ничего не сказал, только вел машину и нежно улыбался, глядя на меня. «Что сказал врач по поводу твоих обмороков?» — спросил он, когда мы уже были у нас дома. Сава решил остаться, пока не вернется Макс. Эти двое до сих пор продолжают контролировать меня, опасаясь, что я с собой что-нибудь сделаю, хотя я уже давно не давал им повода для подобных опасений. «Сказал, что это из-за нагрузки», посоветовал перевестись на другую форму обучения, где не придется столько учить. Говорит, перегружать мозг нежелательно, а я перед сессией действительно много очень учу обычно. Мне же догонять нужно. «И что ты решил?» – настороженно спросил брат. «Переведусь на дистанционное», – пожал я плечами. «Закончу в итоге не за 5 лет, а за 6. Но я смогу заниматься в своем режиме и сдавать экзамены, выбирая даты самостоятельно». «Даня». Савелий сел рядом и взял меня за руку. «Прошу тебя, будь более внимателен к своему здоровью. Ты мой единственный братишка, и я хочу, чтобы с тобой все было в порядке. Иногда ты слишком халатно относишься к рекомендациям врачей, а я за тебя переживаю». Прикосновения Савы такие горячие, что я моментально прерываю этот тактильный контакт, Я только-только излечился вроде бы от этой болезни. Не хватало мне снова начать сходить с ума по брату. В дверном замке провернулся ключ, и у меня вырвался крик восторга. «Макс! Пришел! Наконец-то мы снова сможем быть вместе!» «Ну, я пойду, не буду вам мешать», — улыбается Сава и, помахав на прощание, уходит к себе. «Мы же падаем на диван и уже не можем оторваться друг от друга, сливаясь в страстном поцелуе. Я закрываю глаза, когда он скользит по моей шее, груди, животу. Из глубины его грудной клетки доносится рычание, а затем он наклоняется и сквозь футболку кусает меня за сосок. Дыхание застревает у меня в горле. «Как же я сходил с ума! Скучал безумно! Как ты вкусно пахнешь!» — шепчет он, поднимая мою футболку. Он опускается к местечку, где только что оставил свой укус. Языком он начинает вырисовывать круги, а я делаю то же самое бедрами, умоляя о большем. «Мой нетерпеливый мальчик!» — шепчет он, продолжая играть языком с моими сосками. «Дай мне насладиться тобой. Я так давно мечтаю об этом. Эти две недели были как два месяца. Я мечтал, как буду ласкать тебя, наслаждаться твоим телом». «Пожалуйста, Макс, я так хочу тебя. Мы еще успеем наиграться. Хочу до одури». Сколько бы я ни ныл, он просто игнорирует меня. Я знаю, что ему нравится меня мучить, наблюдать, как я извиваюсь и прошу о большем. И как бы я ни капризничал и не ворчал, мне самому нравится эта пытка. Я люблю его длительные ласки, я просто обожаю это. Макс подтягивает меня к себе за бедра, и я падаю на диванные подушки. Он быстро стягивает с меня брюки вместе с нижним бельем, облизывает губы и дьявольски ухмыляется мне. «Кто-то уже сочится смазкой», — хитро улыбается он. А затем, опустившись вниз, он хватает ладонями мой таз и обхватывает губами мой член. Мои глаза закрываются, и я снова начинаю стонать, громко и не сдержанно. «Боже, какой же ты вкусный! Я от твоего запаха просто дурею!» — стонет Макс, судорожно целуя, посасывая и периодически обнюхивая меня там. Вибрация его голоса, а также каждое движение, прикосновение и дыхание проникают прямо к моему центру удовольствия. «Черт побери! Это невероятно! Пусть только он не останавливается!» Никогда не останавливается. «Макс! Боже, Макс!» Я сжимаю руки в кулаки, пока он лихорадочно водит языком по моей припухшей, чувствительной коже. Я непроизвольно приподнимаю бедра над диваном, толкаясь ему в рот и желая протолкнуть как можно больше плоти внутрь его теплого и гостеприимного горла. Макс придавливает меня, держась за бедра руками, и вынуждает опуститься и лежать смирно. Я вою в раздражении, когда он отстраняется от меня и дразняще проводит по уздечке самым кончиком языка. «Макс, ну хватит мучить!» — хнычу я, отчаянно следуя бедрами за его губами. «Хочу кончить!» Вижу голод и желание в глазах Макса. Я уже на грани, чтобы кончить. Он не сводит с меня взгляда, пока мучительно медленно погружает в меня два пальца. «А теперь что скажешь?» — шепчет он, видя мою покорность. «Ты изощренный садист!» — шепчу в ответ. «Но самый любимый садист в мире!» «О, это признание в любви? Или мне показалось?» — смеется он, продолжая плавно двигаться внутри меня. Я уже не могу нормально дышать. После двух недель разлуки мое тело так изголодалось, что я ощущаю эти ласки с утроенной силой. Как только Макс полностью погружает пальцы внутрь, Он начал крутить и потирать ими вперед-назад. Я вскрикиваю, когда он опускает голову и снова скользит языком по моему члену. Мой громкий стон нетерпения подгоняет его, и он обхватывает губами всю плоть и начинает двигать головой в темпе с пальцами, и я полностью лишаюсь контроля. Двигаюсь бедрами навстречу к его рту. Я ищу, за что зацепиться руками, а потом меня захлестывает. И я начинаю кричать в экстазе, и оргазм вырывается из неведомых во мне глубин. Я безвольно лежу, тяжело дыша. А Макс встает, снимая с себя брюки. Его член уже настолько твердый. Кажется, что ему больно, и я сейчас больше всего хочу облегчить его страдания. Я приподнимаюсь на локтях и пробегаюсь взглядом вверх по его телу, пока не встречаюсь с его тлеющим взглядом. «Соскучился по моему члену?» — хитро спрашивает он, и, дождавшись, когда я кивну, просит жестом подвинуться чуть дальше. Судорожно подползаю к центру дивана, откидываюсь назад, пока он заползает на меня. Макс контролирует мой взгляд, пока устраивается у меня между ног.